Глава 17. Худший вечер. «Это сумасшествие чистой воды!» — шикнула Мира, поглядывая то на Анну, то на слуг, которые в спешке готовили большой зал для ужина. Несмотря на хаос, который образовался в замке в связи с приездом незваных гостей, слуги действовали слаженно и молчаливо, выполняя все указания, и лишь изредка поглядывали на Анну с неприкрытым сочувствием. После приготовления они покинут зал, а вот Аннабель придется остаться с гостями и выдержать сразу трех лордов-магов. Аннабель же старалась не думать о предстоящей встрече, тем более что лорд-дознаватель показался ей вполне сносным. Пусть тот и запросто мог проникнуть в чужую голову и выпотрошить все тайны, которые хранила Анна. Мира, в отличие от своей хозяйки, вовсе не находила себе места, крутясь у нее под ногами и предлагая уже паковать сумки и бежать из замка, предварительно опоив лордов-магов сонной настойкой. «Это не выход», — шепнула Анна, рассматривая небольшую коробочку, которую лорд-дознаватель лично вручил ей. «Да выбросите вы это!» — в ответ произнесла Мира и уже собралась забрать коробку, но Анна предостерегающе подняла руку. Она поставила коробочку на стол, потянула за тонкую атласную ленту. Мира, которая все еще стояла рядом, фыркнула, явно не оценив желание Анны заглянуть внутрь коробки. «Потешим самолюбие нашего гостя», — тут же произнесла Аннабель, вынимая из коробочки подставку, обитую зеленым бархатом. Мира ахнула, когда увидела, что же таилось на дне коробочки. Аннабель постаралась удержать эмоции под контролем. Хотя и она была поражена красотой украшения, преподнесенного ей лордом-дознавателем. «А вот это красота!» Не выдержав, проговорила Мира, рассматривая вместе со своей хозяйкой ювелирное украшение, достойное королей. «Очень изящно!» выдохнула Анна, боясь прикоснуться к тончайшей работе лучших мастеров из Соры. «Примерите?» «Да», — шепнула Анна, протягивая руку, на которую осторожно надела браслет, усыпанный камнями. Золотые цепочки переплетались, образовывая замысловатые узоры, а камни сверкали и переливались так, что невозможно было отвести взгляд. Аннабель почувствовала, как ладони Миры дрогнули, когда та помогала защелкнуть застежку. «Я, конечно, не перевариваю этих лордов-магов», — шепнула Мира, рассматривая тонкое запястье Анны. «Но вкус у этого типа определенно есть». Аннабель не могла не согласиться с помощницей, продолжая рассматривать браслет. Пожалуй, он стоил целое состояние. И пусть Анне досталась вполне увесистая шкатулка с фамильными сокровищами после того, как она стала леди Кроули, этот браслет явно превосходил все украшения, даже если не в цене, так в своей неповторимой и сказочной красоте. «Как думаете, лорд Кроули не будет против?» — хихикнула Мира, делая шаг назад, чтобы рассмотреть теперь уже озадаченную хозяйку в полный рост. «Это мне еще предстоит узнать», — пожала плечами Анна и окинула взглядом готовый к приему зал. «Позаботься, чтобы нам никто не помешал, и предупреди, когда лорды пожалуют сюда». Помощница быстро кивнула и, бросив прощальный взгляд на взволнованную Аннабель, покинула зал. Анна же осталась здесь наедине со своими мыслями, не зная, как обернется этот импровизированный званый ужин для них всех, и в частности для нее. Маркус мог разозлиться и вновь попытаться запереть ее в комнате или наоборот, оценить в ней хозяйские качества и не лезть впоследствии в работу, которой Аннабель была наделена вместе с титулом. Жизнь благородной леди, управляющей парящим замком, была не столь проста, как могло показаться жителям столицы, и тем более тем, кто никогда не управлял замком, например, как Маркус. Они вошли в большой зал спустя несколько томительных минут после того, как Мира сообщила Аннабель о том, что лорд Кроули и гости уже идут. Анна не находила себе места, то оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что все готово, то рассматривая собственные пальцы, которые нервно подрагивали. Двери открылись, впуская в зал сначала Маркуса, а после и его гостей. Они шли достаточно громко, чтобы Анна успела услышать их шаги буквально за несколько секунд до того, как откроются двери, и приготовиться, поднимаясь из-за стола и выходя вперед. Натянув маску добродушия и гостеприимства, она наблюдала, как Маркус недовольно поморщился, чего и стоило от него ожидать. А после его гости восхищенно ахнули, точнее, ахнул только лорд-дознаватель, а второй, угрюмый и молчаливый лорд, просто предпочел едва кивнуть, словно вновь приветствуя Анну и благодаря за приглашение. Аннабель выпрямилась, выдохнула и заговорила подготовленную наспех торжественную речь. Она понимала, что лгала, и что лорды магии это прекрасно знали. Но никто не усомнится теперь, что Аннабель боится их или позволит жителям всего замка пострадать. Она станет для них защитницей. С этими мыслями Аннабель закончила пламенную речь и пригласила гостей к столу. «Можно было и покороче», — проговорил Маркус, которому явно не по нраву затея Анны. Она мило улыбнулась, стараясь пропустить мимо ушей любую колкость, которая вырывалась изо рта Маркуса. Зато ее порыв оценил лорд-дознаватель. «О, это было чудесно!» — восхитился он, и вместо того, чтобы занять стул за столом, подошел к Анне, игнорируя угрюмый взгляд второго гостя и недовольный, брошенный Маркусом, и взял Аннабель за ладони. «Превосходно!» «Но ужин еще не подали», — испуганно произнесла Анна, пораженная тем, как лорд-дознаватель вел себя, не боясь гнева Кроули. «Уверен, ужин в вашем доме столь же великолепен, как и его хозяйка. Я так рад, что смог познакомиться с вами, леди Аннабель. Позвольте мне представиться. Ведь нам так и не дали возможность поприветствовать друг друга, как положено». Аннабель кивнула, чувствуя, как горло сдавил страх. Ее взгляд на миг пересекся с темными глазами Кроули. Тот был в бешенстве, но не позволял себе выплеска эмоций. Позже она была уверена, Маркус вновь попытается манипулировать ею или вовсе угрожать. «Я Алан Найт». Он коснулся левой руки Анны, поднося ее к губам и нежно целуя. Аннабель едва не поперхнулась воздухом. «А это наш друг и боевой товарищ Габриэль Армитедж». Алан отступил и медленно опустил руку Аннабель, указывая на молчаливого лорда-мага. Девушка взглянула на Армитеджа, и улыбнулась. Он вновь кивнул. Никаких более эмоций на его лице Анна не заметила. «Вернемся к столу», — проговорил Маркус, когда пауза, повисшая между ними, вдруг затянулась на непозволительно долгое время. Анна вздрогнула и вновь поразилась тому, как смело и, возможно, рискованно действовал Алан. Он отодвинул для Аннабель стул и, дождавшись, когда она займет место, вернулся к себе. За всем этим представлением неустанно следил Маркус, и Аннабель готова была поклясться, что мрачнел он с каждой секундой, которую рядом с ней проводил лорд-дознаватель. Как только гости наконец-то заняли свои места, стали входить молчаливые и, кажется, самые смелые слуги замка, внося блюда. Скрылись они так же быстро, как и появились. Аннабель следила за каждым, молясь, чтобы все шло по плану, и никто не посмел сказать что-то против другого. Это касалось не только слуг, но и гостей. Особенно сильно Аннабель переживала из-за Маркуса и его недовольства, уже не скрываемого на лице. Поджатые губы, мрачный взгляд и резкие ответы на вопросы, которые неустанно задавал Алан, став, пожалуй, единственным за столом, кого ситуация нисколько не волновала. Казалось, он вовсе развлекается, когда остальные сидели будто на иголках. После смены блюд Аннабель уже не пыталась вникнуть в разговор, который затеял лорд-дознаватель, потому что имена, которые тот произносил, были Аннабель неизвестны. Ее, однако, волновало иное. Мира ни разу с тех пор, как сюда вошли лорды-маги, не появилась. Хотя Анне казалось, что помощница выхватит поднос и будет то и дело заглядывать в зал, чтобы удостовериться, что с Анной ничего не случилось. «Леди Кроули», — вдруг ее позвал Алан, выдергивая из мыслей. «Вы же жили в столице?» Анна вздрогнула. «Да, я росла там», — подтвердила она. «То есть родилась и выросла в квартале ремесленников». Этот район не был центром столицы на огромном парящем острове, который вмещал в себя королевский замок и целый город у его подножья. Там жили ремесленники, рабочие и те, кому скорее не было места у замка, но в чьей работе и помощи нуждался сам замок. Аннабель помнила, как бегала в пекарню на углу за самой вкусной выпечкой на свете, как чинила туфельки у сапожника Рурга, как разжалованная, но вполне умелая мастерица Мэйя готовила для Анны платье на ее выпускной в школе, которую девочка окончила в 11 лет, ибо образование для таких, как она, давалось в ограниченных часах и объемах. И лишь благодаря отцу и Бенджамину Кроули Аннабель получила намного больше, чем ее соседские друзья. Возможно, поэтому, когда она оказалась в замке, то легко смогла заняться управлением местом, населенным тысячей человек, чем было бы, если бы Анна лишилась нормальной возможности получить образование и воспитание. И это было одной из многих причин, по которой Аннабель была благодарна в том числе и Бенджамину. Но Маркус, который слушал рассказы Аллана о местах детства Анны, едва ли сдерживался, чтобы не выругаться. Она замечала, как тот поджимал губу, стоило Найту сказать какую-нибудь шутку, или щурился, если тот лез в личную жизнь девушки, задавая порой неуместные вопросы. Аннабель отвечала сдержанно, надеясь, что Найт не захочет узнать, как прошли ее последние годы, особенно после того, как она обнаружила отца мертвым и тут же была схвачена гвардейцами, прибывшими в их дом. «Вам очень идет мой подарок», — произнес Аллан, неожиданно сменив тему для разговора. Аннабель резко вдохнула. Она совсем позабыла, что надела подарок, желая одновременно поблагодарить мага и позлить Кроули. Кажется, ей удалось сделать это, ведь на лице Аллана растягивалась самодовольная улыбка, а брошенный взгляд Маркуса был способен обратить в лед все живое. «Благодарю вас за подарок!» Анна подняла руку, словно невзначай похваставшись перед Кроули. Тот был в бешенстве. «А это чудное колечко случайно не подарок?» Девушка вздрогнула. На ее палец посмотрели все. И она поняла, что хотел произнести Аллан, поэтому резко его перебила, пряча руку под столом. «Нет, это был подарок моего покойного мужа. Лорд Бенджамин был очень щедрым и внимательным супругом». Вторая шпилька, брошенная в адрес Кроули, не заставила долго ждать ответа. «Довольно», — произнес Маркус, поднимаясь из-за стола. Он явно был на грани, потому что таким разозленным Анна еще не видела Кроули. Она бережно сложила салфетку и опустила ту на краешек стола. На ее тарелке оставалось достаточно еды, чтобы не заканчивать ужин так рано. Но если хозяин дома говорил, что ужин завершен, значит, остальным приходилось соглашаться и подниматься следом. Кажется, это правило знали все, кроме Аллана. Тот, улыбаясь, взглянул на Маркуса, хитро прищурившись. Анна едва не ахнула, наконец понимая, что маг явно старался разозлить своего друга, и он наверняка знал о ней все, что только можно было выяснить, приложив немного усилий. А для лорда-дознавателя сделать это проще простого. «Аллан, нам нужно поговорить!» Чуть ли не рыча произнес Маркус и покинул зал, явно зная, что Найт за ним последует. Тот так и поступил, откланившись и заявив в дверях: «Простите его, леди Аннабель, сегодня наш лорд Кроули чутка не в духе». На губах Анны появилась нервная улыбка. Стоило усмехающемуся магу скрыться за дверью, как Аннабель померкла, потому что услышала тихий скрип ножек стула. Третий из лордов все еще был здесь, за ее спиной. Она обернулась, надеясь, что тот извинится и захочет догнать Кроули и Найта. Но лорд-каратель оставался в большом зале и смотрел на Аннабель так, словно чего-то ждал. Вот только все, что хотелось сделать Аннабель в этот момент, так развернуться на невысоких каблучках и убежать, лишь бы скрыться прочь от пронзительных глаз мага.